Глава 44. Алиса. В Израиле мы пробыли почти неделю. Но к матери Тимур ездил один, а я оставалась в квартире, арендованной папой неподалеку от клиники на весь период лечения Татьяны. Как и ожидалось, большую часть времени папа проводил не дома. Но меня это только радовало. Пока не представляла, как буду общаться с ним и будущей свекровью, и, избегая неловких моментов, постаралась абстрагироваться от всего. Не понимала, зачем им это, но и осуждать не могла. Потеряв первую любовь, а потом и своих родных, они многое пережили и, похоже, тянулись друг к другу уже по инерции. Восполняли пустоту, исправляли ошибки прошлого и цеплялись за что-то, в чем я не видела смысла. С сестрой я созванивалась всего пару раз, но, боясь болтнуть лишнего, старалась не касаться темы папиных отношений, оставив эту привилегию ему. Как выяснилось, Карина многого не знала, а я не собиралась вмешиваться и объяснять то, что меня уже не особо касалось. Мы не могли прожить жизнь за родителей, а они не всегда умели предотвратить наши ошибки, да и не должны были. Зная о молчаливом согласии Тимура, я не поднимала тему отношений наших родителей, и когда мы оставались наедине, иногда возникали неловкие моменты. Я спрашивала о самочувствии его мамы больше из вежливости. Он что-то отвечал, неизменно упоминая об участии папы, и в итоге мы замолкали, не сговариваясь. Чувствуя мою замкнутость и отстраненность, Тимур всерьез заволновался, иначе как я могла объяснить, что за пару дней до отлета он отвез меня на побережье, где мы провели весь день и остаток вечера лишь вдвоем. Гуляли по набережной, купались и нежились на солнце. Обедали и ужинали в местных кафе, болтали ни о чем, а позже отправились на пляж, чтобы насладиться закатом. Вот тут-то Тимур и вывел меня на откровенный разговор, выбрав момент, когда я была полностью расслаблена. «Все еще злишься?» Отпустив мою руку, он преградил мне путь и, притянув к себе, вынудил смотреть в глаза. «За что?» — пожав плечами, фыркнула я и, склонив голову на бок, ворчливо перечислила. «За ложь, манипуляции, скрытность и сговор с папой? Или за то, что прикидывался неисправимым педантом, а на деле строил для меня эмоциональные ловушки?» «За все!» — расплывшись в широкой улыбке, кивнул Тимур и, прижав меня к себе, обнял еще крепче и игриво уточнил. «Разве тебе что-то не понравилось? Ты же любишь устраивать бунты и противостояния. Как мне кажется, я обеспечил тебе весь спектр привычных эмоций. Например?» Щурясь на последние лучи солнца, буркнула я, а Тимур чмокнул меня в макушку. «Открытый вызов, провокации, самоутверждение и... что там еще было? Ах, да, человечность. Понимание, чуткость, нежность, любовь, страсть и преданность». «Что?» — удивленно переспросила я и, отстранившись, посмотрела ему в глаза. Нервно хмыкнув, склонила голову на бок и, качнув головой, недоверчиво повторила. «Что ты там сказал? Понимание, чуткость и нежность? Уверен, что все это обо мне?» «А ты сомневаешься?» — подмигнул Тимур и, заговорив тише, хрипло добавил. «Ты всегда была такой. Только тщательно это маскировала и выпускала коготки. Мало того, ты считала проявление этих чувств слабостью и всячески боролась за звание своенравной мажорки». «Хм, возможно». Машинально поправляя кулон на груди Тимура, протянула я задумчиво и, смутившись, уточнила. «Но ты не мог об этом знать при нашей первой встрече. Люблю трудности, особенно такие дерзкие и несговорчивые», произнес он давно знакомую фразу и, уткнувшись лбом в мой лоб, прошептал. «Я тебя люблю. А я люблю тебя», млея от непривычных ощущений, отозвалась я и, закрыв глаза, потянулась за поцелуем. Мне все еще было непривычно говорить о своих чувствах в открытую, но я наслаждалась этим. Впервые я призналась еще в больнице, когда разговор зашел о дате свадьбы. Но признание прозвучало так легко и естественно, что я сама удивилась. А папа прослезился. Но еще бы, привыкнув к моим концертам и хронической независимости, папа до конца не верил, что я способна на искренние, а главное, взаимные чувства и крепкую привязанность. Я и сама не верила, пока не встретила Тимура. Наверное, правильно говорят. С первой встречи человек или притягивает, или отталкивает. В крайнем случае, не вызывает никаких эмоций. Со дня нашего знакомства Тимур меня жутко бесил, вызывал раздражение и желание растерзать его без повода. На самом деле, своим поведением и отношением он задевал самые хрупкие и чувствительные струны моей души. Страх привязаться и довериться был сильнее, как чувство самосохранения, буквально вопящее, что эту битву я проиграю. Тимур знал, как приручить меня и дать то, что мне действительно нужно, а в ответ добровольно отдавал ключи к своим тайным эмоциям, мыслям, без остатка. На следующее утро в клинику мы поехали все вместе. Пожелав будущей свекрови скорейшего выздоровления, я сдержанно попрощалась и, оставив ее наедине с сыном, вышла в коридор и подошла к окну. «Дочка!» — раздалось за спиной, и, обернувшись, я поймала на себе смущенный взгляд папы. «Вечером у нас самолет». Не зная, с чего начать, тихо напомнила я и, кивнув в сторону палаты, сбивчиво добавила. «Думаю, Тимур хочет побыть с мамой подольше. Ты же остаешься, да?» «Да. Минимум на месяц», — потупив взгляд, подтвердил папа и, подойдя ближе, встал рядом и замолчал. «Надеюсь, все не напрасно», — поддержала я, а папа не выдержал. «Ты меня теперь не простишь?» — заметно нервничая спросил он и, посмотрев в упор, сознался. «Я знал это, поэтому и скрывал». «Ну и зря», — фыркнула я и, пожав плечами, спокойно произнесла. «Это твоя жизнь». И я не вправе что-то требовать или диктовать условия. Маму не вернуть, а вы с Татьяной... Сформулировать фразу до конца я не смогла. Но папа все понял. Приобняв меня за плечи, чмокнул висок и, улыбнувшись, выдохнул с явным облегчением. «Совсем взрослая», — пробормотал едва слышно, а я положила голову ему на плечо и вздохнула. «Угу», — буркнула я и, помолчав, намекнула. Но, как оказалось, возраст и опыт не помеха для серьезных ошибок. «Вы справитесь», — ухмыльнулся папа и, оглянувшись на дверь палаты, сознался. «Никогда бы не подумал, что Тимур станет твоим мужем». «Ах, я тоже», — хохотнула я и, исказив голос, попыталась пародировать Тимура. «Семейные ценности и все такое». «Семейные ценности не гарант и не повод для счастья». Взъерошив мне волосы, заметил папа и, отстранившись, посмотрел в глаза и дополнил. «Но вы создадите свои ценности. Уже создали». Ответить я не успела. Дверь палаты хлопнула, и мы с папой дружно обернулись. Появившийся Тимур смерил нас дотошным взглядом и, сделав свои выводы, расплылся в широкой улыбке. «Помирились», — констатировал, медленно приближаясь, а мы с папой переглянулись. «Мы и не ссорились», — возразил папа и, подмигнув, деловито добавил. «Просто с детьми иногда непросто. Тавтология, но факт. И вот своих заведете, тогда посмотрим». Ухмыльнувшись, Тимур посмотрел на меня загадочным взглядом, а мне вдруг стало не по себе. «Нам пора», — резко меняя тему, буркнула я и, поднявшись на носочки, чмокнула папу в щеку и пожелала. «Удачи вам с Татьяной!» До отлета мы успели немного прогуляться, пообедать в кафе и собрать вещи. Но в аэропорт папа нас все же проводил. В самолет я садилась с улыбкой на лице и легким сердцем. А вот во время полета успела возненавидеть непривычную еду, духоту, тесноту, турбулентность и все сопутствующие нюансы. Волнуясь за мое состояние, Тимур нервничал весь полет, и стоило самолету приземлиться, мой неугомонный жених начал настаивать, что вместо дома нам надо срочно в больницу. Мне стоило больших усилий успокоить Тимура и отговорить его от этой затеи, и для начала я попросила заехать в аптеку. Оказавшись дома, тут же побежала в ванну и, забыв запереться, торопливо вскрыла только что купленную упаковку тестов. Руки дрожали, а сердце колотилось, но вовсе не от страха. Не спрашивая разрешения, Тимур вихрем ворвался в ванную и, увидев, чем я занята, замер. «Думаешь, уже?» — робко уточнил он заметно севшим голосом. А я пожала плечами и гулко сглотнула. Не уверена, но... Через несколько минут последние сомнения развеялись, а мы с Тимуром смотрели на тест с двумя яркими полосками и растерянно улыбались. «Завтра же поженимся», — заключив меня в объятия, прошептал Тимур и, покрывая мое лицо поцелуями, протараторил. «К черту свадьбу, гостей и банкеты! Не хочу ждать! Ты согласна?» «Давно согласна», — жмурясь от счастья, отозвалась я и, принимая новую реальность, повторила. «К черту свадьбу, гостей и банкеты! Не хочу ждать! Это наша жизнь, наши правила, наши семейные ценности».